Глава 25. Вечером субботы Паулина никак не могла покончить с ужином, на который подавали ахиака по-креольски, густой суп с говядиной, местными овощами и цельными початками кукурузы. Она ковырялась в тарелке, не поднося ко рту ложки. Паулина еще не привыкла к пряному вкусу кубинской кухни, однако причиной отсутствия аппетита было другое. С нее не сводила глаз Фрисия. Рассаля, напротив, ела с необыкновенным для выходящей на следующий день замуж девушки удовольствием и в течение ужина без умолку говорила о достоинствах своего будущего супруга и о прелестнейшем свадебном платье, шитом специально на заказ у одного барселонского кутюрье. Было оно из черного атласного шелка с отдельной от корсета юбкой, а грудь и манжеты украшены вышивкой. Оттеняли его белая вуаль и померанцевые цветы. Возившись ложкой в тарелке, Паулина слушала Рассалию с камнем в душе. У нее свадебного платья не было. Это обстоятельство, вкупе с излучаемой Рассалией радостью, поражало ее в самое сердце. Вот бы ей было так же легко. Не чувствовать досады она не могла. Если у Рассалии все складывалось хорошо, то ее... Подозрения Фрисии держали в постоянном напряжении. На двух прошедших в особняке приемах она прогуливалась с Виктором наедине, и оба раза не думать о предубеждениях Фриси оказалось непросто. Она лишь хотела лучшего узнать, потому и позволяла ему вести разговор, а сама при этом молчала и внимательно его слушала, лишь изредка перебивая его речи замечаниями и не противоречия его суждениям. Так наставляла ее тетушка Шона и должна вести себя добрая жена. Он подавал ей руку, а она, желая продемонстрировать свою заинтересованность в разговоре, заглядывала ему в глаза. И даже при всем при этом Виктор часто и надолго замолкал, словно бы не находя их беседу увлекательной. Всякий раз, когда он просил ее рассказать ему о своей жизни в Каламбресе, она всячески уклонялась от ответа, не желая открывать ему однообразие и скуки всего ее существования и избегая соблазна вновь упомянуть о Санте. Тогда во взгляде Виктора она замечала огорчение и понимала, насколько ему в ее компании скучно. Тетушка Шона учила ее, что большинство мужчин предпочитают говорить о себе, нежели слушать женщин. Вот только Виктора Гримани, казалось, эта молчаливость удручала. Каждую проведенную с ним минуту Паулина старалась убедить себя, что человек он хороший. Она пристально наблюдала за его манерами, вслушивалась его голос, старалась улыбаться ему, ловя на себе его взгляд. Вот только, понимала она, этот взгляд на ней надолго не задерживался. Он говорил, не сбавляя шагу, безразлично глядя себе под ноги, на небо или на горизонт. Она вспомнила, как однажды заметила его полный нежности взгляд, устремленный на Мар, и, испытав от этого жгучую досаду, удивилась сама себе. Неслышно вздохнув, Паулина посмотрела на Дона Педро. Охраняемый своим лакеем, которого Фрисия называла Вальдо, он сидел в изголовье стола с повязанной к воротнику рубашки белой салфеткой. Дон Педро зачерпывал немного супа и, поднося ложку к губам, переворачивал ее вниз, так что все ее содержимое водопадом возвращалось в тарелку. Вальдо то и дело взглядывал на Фрисию в ожидании ее приказов. Потому ей хватило одного взмаха рукой, чтобы тот снял с Дона Педро салфетку и помог ему встать. Пока они шли к выходу, Педрито оторвал хлебный мякиш, скомкал его и бросил отцу в спину. Рассалия радостно засмеялась. По взгляду Фрисии Паулина догадалась. Этой ночью она снова явится к ней в спальню, отчитать ее за неучастие. Поэтому уже у себя она переоделась в ночную рубашку с чепчиком и принялась расхаживать по спальне из угла в угол. О чем она могла ей рассказать? Она почти не сомневалась, что Виктор был с ней честен и не затевал против никого никаких заговоров. Часы пробили 12, а Фрисия все не появлялась. Выдохнув с облегчением, Паулина задушила газовую лампу и легла. Недолго она продремала, как вдруг ее поверхностный сон нарушил какой-то шум. Открыла глаза. Заливавший спальню золотой свет окутывал чью-то фигуру. У кровати стояла Фрисия. В руке она держала газовую лампу, придававшую ее лицу зловещее выражение. На ней был белый шелковый халат, распущенные нечесанные волосы уныло-серого цвета не спадали на плечи. В это мгновение она являла собой источник всех зол. Стук сердца отдавал в горле. «Ты, как я погляжу, не понимаешь, что стоит на кону», — отчеканила Фрисия. «Ты слабее, чем я думала. В твоей крови нет ни капли мужества. Ты, как загнанный, испуганный зверь, не способный предпринять никаких действий ради спасения близких. Если твой брат погибнет на войне, вина ляжет только на тебя». Не произнеся больше ни слова, она развернулась и исчезла так же незаметно, как вошла. Паулина потеряла всякий сон. Расстроенная, она чувствовала себя дрожащим от страха кроликом, не смеющим пошевелиться из-за опасности угодить в ловушку. Снова очутившись во мраке комнаты, Паулина поняла, что продолжать изо дня в день жить в страхе она больше не могла. Она боялась сказать что-то не то, что вывело бы Фрисию из себя и сподвигло бы Виктора отвергнуть ее. Этот дом угнетал ее наравне с крутым нравом домработников, без слов улавливавших прихоти Фрисии, которая доставала одного лишь взмаха веером или брошенного взгляда. Весь мир вращался вокруг нее и ее огромного лакея. «Не будь самой слабой», — сказал я однажды Санти. Паулина закрыла глаза, и ей вспомнился его голос. Ее жизнь превратилась в череду горестей. Из-за страха подвести других она позволяла себя унижать и втаптывать в грязь, отчего становилась еще беспомощней. При мысли о том, что Санти, находясь по ту сторону жизни, мог видеть ее страхи и трусость, она ощутила стыд, и вдруг возникший необузданный гнев заставил ее в один прыжок подскочить с кровати. Дойдя до двери, Паулина коснулась ручки, не решаясь сделать следующий шаг. Мгновение раздумий, и больше ее не остановить. Однако тогда она этого не знала, как не знала и того, что ничто не придавало столько отваги, как собственный страх. Той ночью Паулина превозмогла себя не из-за Санти и даже не из-за опасений подвести других. Она превозмогла себя из-за страха. Сжав губы, она отворила дверь. Проникавший сквозь окна ночной свет падал на стены коридора. Не обнаружив ни следа Фрисии, она босиком в одной ночной рубашке и с чепцом на голове вышла из спальни и, держась левой стены, пошла по коридору вперед. Что она хотела найти, она не знала. Не знала она и того, куда шла. Но ее не покидало предчувствие, будто Фрисия где-то рядом. Она не ошиблась. Дойдя до конца коридора, Паулина заметила свет ее лампы, отбрасывавший на стены тени и удалявшийся все глубже в пустынный мрак. С бешено колотившимся сердцем Паулина следовала за ней по внутренним залам дома. Она, казалось, пыталась нагнать дух мертвеца. Вдруг Фрисия вышла в очаровательный задний сад, в центре которого возвышалась пальма. По его периметру проходили коридоры, обрамленные арками и колоннами. Паулина притаилась на углу, не упуская из виду удалявшейся Фрисии. Почти полная луна освещала землю белым солнцем. Обернись тогда, Фрисия, она обязательно бы ее заметила, потому Паулина спряталась заросший в саду куст. Оттуда она наблюдала, как Фрисия, дойдя до конца коридора, остановилась у потайной двери. Свет лампы упал на стоявший на постаменте огромный цветочный горшок. Запустив в него руку, Фрисия вскоре достала ключ и, стряхнув с него налипшую землю, вставила в замочную скважину. Дверь отворилась, обнажив за собой глубокую темную полость. Паулина почувствовала сладкий запах. В свете луны большие цветы наполняли ночь ароматами. Она отодвинула их рукой на случай, если на них притаилось какое-нибудь насекомое. И очарованная, и вместе с тем испуганная собственной дерзостью, продолжила наблюдать. Прежде чем исчезнуть в темноте, Фриссия вернула ключ на место и шагнула за порог. Не думая о последствиях своего мужества, Паулина вышла из укрытия и, как раз подоспев к уже почти закрывшейся двери, просунула в щель пальцы и тоже слилась с темнотой. Будь у нее с собой свеча, она бы увидела на входе в тоннель возвышавшихся на консолях стражей ада. Теперь же она едва различала под ногами землю. Дракон с несколькими собачьими головами. Так Фриссия усмиряла любопытство работников. То была проклятая земля, безымянное место, сокрытая от чужих глаз темнота. Целый рой суеверий окружал эту старую, заколоченную гвоздями дверь. Ведь под покровом ночи в монашеском облачении мог проповедовать и сам дьявол. Чем глубже по лестнице спускалась Паулина, тем свежее становился воздух. От холодного пола кожа покрылась мурашками. Дойдя до последней ступени, она пошла по тоннелю, протянувшемуся на много вар вперед. Она прислушалась. Со всех сторон до нее долетал еле уловимый шорох, будто бы вся находившаяся неподалеку жизнь разбежалась в разные стороны. Что-то проползло ей по ногам, и Паулина, стиснув губы в попытке сдержать вопль, поспешила вглубь, налившийся от Фриссиной лампы свет. Туннель поворачивал направо, затем налево, и, наконец, за очередным поворотом преследуемый ею огонек остановился. В ногах жгло, в воздухе пахло падалью, но Паулина, преодолев последние несколько вар, отделявших ее от Фриссии, прижалась спиной к стене. Там она и притаилась. Раздался шепот голосов. Фриссия была не одна. Наконец, Паулина осмелилась выглянуть из своего укрытия и увидела квадратную залу с каменными стенами, по которым вверх ползли мрачные тени. У Паулины пересохло во рту. От дурных запахов закружилась голова, но разглядеть Фриссию она все же сумела. Та зажигала свечи, стоявшие на чем-то наподобие алтаря, воздвигнутого у стены справа. Дрожащий желтоватый свет озарил пространство. И взору Паулины теперь открылось все. Откуда-то из темноты появился Орихинос. На нем были одни лишь завязанные на талии кальсоны и ожерелье на груди. В свете огня его мощное тело блестело, словно ониксовая статуя. Он сел на пол, зажав коленями небольшой барабан, и начал по нему постукивать. Зала наполнилась глухим, сухим звуком. Изо рта зловещей летании вырвались африканские слова. Начался ритуал. Орихинос причитал, стуча в барабан. Вскоре подключилась и Фриссия. Руки ее поднимались к потолку пещеры. Голова неспешно вращалась. Согнувшись пополам, она коснулась ладонями земли. Члены ее вытягивались и сокращались вновь и вновь, напоминая лапы паука в предсмертных конвульсиях. Орихинос ускорил ритм. Движения Фриссии стали резче. Схватившись за края рубашки, она через голову сняла ее и, оставшись совершенно ногой, продолжила танцевать перед Орихиносом, открывая ему всю себя. Паулина смотрела в оба глаза. Она стала свидетелем того, что видеть была не должна, не хотела. Ее вдруг осенило. Если Фриссия ее заметит, то никакие мольбы о прощении ее не спасут. Тогда Паулину охватило глубокое беспокойство, превратившее страх в самый настоящий ужас. Когда Паулине казалось, что дальше уже некуда, Фриссия задвигалась еще яростней. Орихинос читал, стиснув челюсти. Слова разбивались о его крепкие зубы. Разумом Фриссии овладела некая потусторонняя сила, вынуждавшая ее тело совершать подобные движения. Через несколько минут, не переставая причитать, Орихинос отложил барабан и поднялся. Надменный и сильный, словно вытесанный из гагата бог, Он исчез где-то в тени и мгновение спустя вновь вышел на свет, ведя за руку какую-то чернокожую девушку, одетую в одни перепачканные нижние юбки. Она была совсем юна и выглядела изможденной. Ноги ее, едва способные удержать собственный вес, подкашивались. Как у большинства негритянок, волосы у нее были короткие и кудрявые. Выпученные глаза смотрели в никуда. Неуклюжими, валкими движениями рук и ног она походила на пьяных мужиков на народных гуляниях в Каламбресе. Здесь, подумала про себя Паулина, она явно лишняя. Она находила серьезные опасности и в сердцах выругала себя. Кого, в конце концов, она из себя возомнила? Выругалась она заодно и на Санти, но вскоре опомнилась и попросила у него прощения и помощи выбраться из этого ужаса целой и невредимой. Арихинос отпустил девушку и снова сел, зажав коленями барабан. Фрисия задвигалась еще иступленней и, заскрежетав зубами, жутко зарычала. Пытаясь держать крик, Паулина заткнула ладонями уши и силой сжала губы. Стоявшая между ними девушка била руками по воздуху, будто бы защищалась от нападавших на нее со всех сторон невидимых врагов. Рассудок ее был затуманен. Ее поглотило известное лишь ей одно видение, с каждым разом заставлявшее ее все сильнее и яростнее кричать от обуревавшего ее страха. Что происходило у нее в голове? Что видел ее разум, вынуждавший ее так себя вести? Не в силах оторвать глаз, Паулина видела, как Фрисия подошла к жертвенному столу и взяла какой-то предмет, сверкнувший в свете свечей янтарным блеском. Нож. Фрисия держала его угрожающе крепко, словно бы намереваясь использовать его против кого-то. Затем подошла к девушке, отвела руку назад. Паулина вытаращила от изумления глаза и резко вздохнула, готовая закричать, что есть мочи. Но достигший крайней степени испуг угас в чьих-то жестких, словно ветви каштана пальцах, зажавших ей рот. В груди зарождался всепоглощающий ужас, как тогда, в детстве, когда из глубины сумеречной долины до нее долетал волчий вой. Ухом она ощутила чье-то теплое, прерывистое дыхание, давшее ей понять. Кто бы то ни был, дышалось ему тоже непросто. Сумев немного повернуть голову, Паулина различила в темноте черную кожу лица, сливавшегося с инфернальным мраком подвала. Она вырывалась, отбивалась, извивалась, но тот, кто удерживал ее, схватил ее за руки и, без труда оторвав ее от земли, понес во тьму тоннеля. «Господи!» — взмолилась Паулина, ощутив, как с головы сорвался чепец. «Если мне суждено умереть, то пусть безболезненно!» С этими мыслями ее прерывистое дыхание слилось в единый выдох, погрузивший ее в беспамятство.